Медаль. По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за 3 километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой, и поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилось. Он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил, сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко, ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром, еще и бульдозер не прошел, пробивается через сугробы к храму, тарит 3-километровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарное чувство. И вот, когда уже началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние. Его обвинили в сожительстве с некой Анимаисой. «Это кто?» — растерянно спросил он у старухи-соседки. «Как то, баба?» «Уже неплохо для нашего времени», — признал иеромонах. «Да хоть кто она есть-то? А помнишь, в магазине балакала?» «Пьянехонькая такая?» «Она?» «Ужас!» Отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней. «Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила». «Да откуда же вы это взяли?» «А говорят», — победно заключила соседка. И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг преждевременно воротился, а дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти. Одного забрали в больницу, другого обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к монаху и подалась. Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками, несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за 3 километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека. «Бред какой-то», — заключил иеромонах. «А говорят», — обиделась старуха-соседка. Отца Евгения это напрасленно так придавило, что он словно постарел. И до середины лета жил придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в Лавру, поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал: «Медаль». «Что медаль?» — не понял отец Евгений. «Считай, что заработал медаль», — пояснил игумен. «На орден эта клеветка не тянет, а на медаль вполне, так что иди и благодари Господа». «Господи, как здорово-то!» — воскликнул отец Евгений. Вернулся заметно помолодевшим, отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги навстречу грядущим медалям и орденам.